Глава 24. Кареты поднимали пыль лесных дорог уже четвертый день. Эйлан донес жену и дочь до края каньонов на своей драконьей спине, но затем настоял на том, чтобы продолжить путь по земле. Каждые 5 часов караван останавливался на привал у источников с водой. Пустынники, оставшиеся служить Таниеру, охотились и ловили рыбу в быстрых реках. Они готовили нехитрую еду на кострах и охраняли палатки. По вечерам Юля слушала их тоскливые песни о небе, птичьих крыльях и бессмертии. Путешествие получилось на удивление комфортным. Самое необходимое удавалось купить в деревнях по дороге. Так Юля неожиданно стала обладательницей стопки пеленок, набора деревянных дракончиков и серебряного рожка для кормления. В одном из поселений проходила летняя ярмарка. Это стало весьма приятным приобретением. Приданое Агаты росло. Пока каждый день казался Юле целой вечностью. Однако она понимала, что в скорое время вернет свой темп, стремительно отматывая недели, месяцы и годы. Ей хотелось запечатлеть в памяти каждый миг общения с дочерью, запомнить ее крошечные пальчики и ощущение тепла у груди. Другая женщина, возможно, нашла бы долгое путешествие утомительным и мечтала бы об альвийской магии, способной построить ментальный портал куда угодно. Но Юля была счастлива. У нее было достаточно молока, чтобы накормить дочь, и муж, внимательный и нежный, находился рядом и выполнял все ее желания раньше, чем она успевала их высказать. Купаясь в его заботе, Юля понимала, какой уязвимой может быть только что родившая женщина. К счастью, все беды остались позади. Оба предвкушали долгие часы вместе, возможность проводить ночи вдвоем и просыпаться в одной постели. И для Эйлана близость любимой женщины, несомненно, стала большим испытанием, чем для Юли, занятой заботой о ребенке. Однако зрелость чувств и эмоций помогала им обоим сдерживаться в постоянном присутствии других людей. Они много говорили, и Юля с жадностью впитывала новые знания. «Раньше маги были иными», – рассказывал Таниер. «Сильными, зачастую непредсказуемыми и самонадеянными». Древние книги говорят, что они пришли в этот мир из другого, погибшего в результате магических экспериментов. Пережитое заставило их вести себя осторожнее, однако от некоторых изменений они удержаться не смогли. Так появились вторые ипостаси. Маги сливали свое «я» с сознанием диких, и это были не только драконы, а наги, василиски, фениксы и другие существа, обладающие собственной магией. «Фениксы, наги!» – зачарованно повторила Юля. «У нас это персонажи сказок. Поскольку время от времени миры соединяются, знания проникают сквозь пузыри», – кивнул Эйлан. «Драконы оказались самыми сильными. За 1000 лет они потеряли меньше всего магии. А вот остальные, двуипостасные, в наше время редкость. На Эландраке их вообще не встретишь. Говорят, на островах Серого океана еще остались потомки двуипостасных василисков, а в северных землях – нагов. Пустынники – это дети Феникса, но я ни разу не слышал ни об одном жителе песков, способном превращаться в огненную птицу. Поэтому все так ждали прихода Магнес-Дракония, волшебной драконессы, нашей дочери Ула. Пророчество гласит, что ее появление вернет всем нам утерянные таланты. «Возможно, нам действительно стоит спрятаться у альвов», – проворчала Юля, поправляя одеяльце в люльке. Карета мерно покачивалась. Агата переносила путешествие на удивление спокойно. Она много ела и спала. «Наши друзья обещали хранить секрет Агаты, но рано или поздно они узнают прорицатели. Думаю, у нас есть несколько спокойных лет впереди. А дальше? Альвийские старейшины нас предупредят и спрячут». «Моя татуировка», – смущенно напомнила Юля. «Нас точно поженят?» Таниер рассмеялся. «Мои заслуги перед государством еще кое-что значат, как и я сам. Подергаю за ниточки, пущу в ход обаяния и подарю совету долгоживущих несколько книг из коллекции Эйфа. Никто не заметит, что твоя вторая татуировка – фальшивка». Агата проснулась. «Дай ее мне. Отдохни. Скоро привал, и ты сможешь ее покормить». Юля передала люльку с пыхтящим младенцем мужу. Ярко-зеленые глаза дочери были раскрыты. Юле все время казалось, что они полны света, идущего изнутри. «Замком займутся альвы. Часть книг вернется в их библиотеке. Жаль, неизвестно, кто и когда выкрал их оттуда. «Что ты будешь делать с остальным имуществом Эйфа?» – спросила Юля. Эйлан победил в первой схватке с соперником. Эйфа прикончил Конор. Однако победа была безоговорочно присуждена Таниеру, поскольку во время схватки Дерриер воспользовался запрещенным оружием – кристаллом, высасывающим магию. Никто так и не понял, где он его прятал. Скорее всего, артефакт находился в рукоятке меча, который Таниер так любезно доставил противнику перед боем. В итоге, согласно кодексу, Эйлан унаследовал все имущество Дерриера. «Отдам его дом сиротам», – ответил Таниер. «Как и все его деньги, их у Дерриера, судя по всему, было немного. Продавать ценные книги он боялся, так как знал, что они ворованные. Поэтому он решил продать жену». «Счастье всегда ходит за руку с несчастьем», – вздохнула Юля. «Это наш последний привал?» «Да, завтра вечером мы приедем в Эйлонхейм». Первой Юлю и Эйлана заметила Энни. Девочка взволнованно закричала. «Уля! Уля!» Из-за забора донесся печальный голос Циллы. «Ты опять перепутала, Энни. Уже вечер. Темнеет. Вряд ли они приедут сегодня». «Это Уля!» – повторила девочка. Она просунула руку между прутьями и отчаянно махала Юле. «Я отнесу Агату в дом», – улыбнулся Эйлан, открывая калитку. «Пусть еще поспит. Ей предстоят серьезные смотрины». Юля кивнула и пошла в сад. Увидев ее, Энни громко и важно заявила. «Я же говорила, это Уля, она вернулась!» Цилла, увлеченно копавшаяся на грядках зеленью, выпрямилась, замерла, а затем бросилась к подруге. Вдвоем с Энни они стиснули Юлю в объятиях. Явился трюфель, принялся тереться об ноги. «Задушите!» – смеясь, запротестовала странница. Цилла только махала руками, слезы не давали ей говорить. Из дома высыпало семейство Фуога. Орочья семья, галдя, окружила Юлю по очереди, ее обнимая. Вся компания ввалилась в дом. Орки уже украдкой заглянули в люльку, а Цилле не терпелось увидеть ребенка. «Когда же она проснется?» – причитала девушка и сама себя убеждала. «Нет, пусть поспит как следует. Сколько же ей?» «Почти месяц», – смеялась Юля. «Месяц, целый месяц!» – Цилла сердито воздела руки к небу. «Пойду готовить праздничный ужин, хоть отвлекусь немного. Мы вас ждали каждый день. Последняя весточка пришла из Дарии». «В дороге мы старались не привлекать к себе внимания магии», – пояснил Эйлан. «Со мной был мой новый отряд. Если в городе узнают, что в него вошла дюжина пустынников, возникнут ненужные вопросы». Цилла и девушки-арчанки, последние весьма неохотно оторвались от Юли, пошли готовить. «А где Амита и Оза?» «Они с Ваолом пошли в лавку сладостей. Амита заявила, что вы прибудете сегодня. И ведь права оказалась». Фоук удивленно покачал головой. «С ними все в порядке? В ту ночь, когда они меня забрали, ведьма просто облизывалась на девочек. Я боялась, что она вернется за ними». «Все обошлось. Гостиница почти все время была полна дозорных и воинов, которых созвал ваш муж. Все мы были в безопасности. Спасибо Эйту, Эйру и господину Таниеру. Девочки очень переживали. Им все время казалось, что в ту ночь они могли чем-нибудь помочь, но не помогли», – сказал орк. Юля знала об этом от Эйлана, но ей не терпелось самой успокоить Амиту и Озу. Она сходила на второй этаж проверить Агату. Малышка крепко спала. Когда Юля спустилась, разговор все еще вертелся вокруг ночи похищения. «К счастью, колдунья нам больше не страшна. Ее забрали альвы», – втолковывал Цилле Таниер. «Ее дар послужит доброму делу. Кладина несколько лет занималась библиотекой Эйфа. При ней она, скорее всего, и останется. Альвы учли ее раскаяние и тот факт, что она не стала покушаться на мою жизнь. Но у старейшин суровые законы. Кладину больше никогда не выпустят из мира альвов». «Я бы ей веревку на шею и на солнышко», – сердилась Цилла. Юля села, взяла мужа за руку и сжала его пальцы в своих. Разговор всколыхнул в ней неприятные воспоминания, и не в ней одной. «Та ужасная ночь!» – жена Фуога Кута всхлипнула и прижала глазам уголок фартука. «Я до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю. Это были самые долгие дни и ночи в моей жизни, пока мы ждали новостей. И только когда этот ваш Орл прилетел в гостиницу, мы поверили, что все обойдется». Юля положила ей руку на плечо. Все действительно обошлось. Я очень тронута, друзья. Вы остались в Айкаре, несмотря ни на что. Я это очень ценю, поверьте». «Ну так, конечно», — Кута приосанилась. «Мы с мужем и девочками не какие-нибудь там предатели. Мы помним добро. В вашем доме с нами обращались как с достойными орками. Вы взяли на работу моего старого Фуога с его больными коленями и посадили нас за один стол с собой. А мы, госпожа Ула, в ваше отсутствие тоже сложа руки не сидели. Готовили еду для дозорных и воинов. А Цила продолжала этот ваш... Как вы его все время называли?» «Бизнес!» В гостиной раздались звонкие девичьи голоса. «Амита! Оза!» Юля распахнула объятия. Девочки, зажмурившись, крепко к ней прижались. От них пахло ванилью и розовой эссенцией. «Ты опять худая!» — сердито сказала Оза, шмыгая носом. «Совсем худая! Так нельзя!» «Но вы же меня подкормите?» — вкрадчиво спросила Юля. Какой вкусный запах! Дайте угадаю, у вас в корзинке мои любимые пирожные с розовыми лепестками!» «Где твой ребеночек?» — заволновалась Амита. «Где твоя дочка?» «Наверху, она скоро проснет!» Со второго этажа донесся негодующий вопль. «Проснулась. Пора познакомиться с Агатой». Юля подмигнула девочкам и пошла наверх. «Поможете мне?» Амита и Оза поспешили на второй этаж. Юля приложила дочку к груди. Агата сосредоточенно зачмокала. «Как ты думаешь, она нас помнит?» спросила Оза подругу, трогая крошечный младенческий кулачок. «Конечно», уверенно ответила Амита. «Посмотри, она глядит прямо на тебя. Ты больше всех ее понимала». «Скоро она узнает вас еще лучше и полюбит еще больше», пообещала девочкам Юля. Кута устроила целый обряд с окуриванием младенца благовониями, пропеванием мантр орочим богам и молитвами, от сглаза, внимания нечисти, боли в животике, потнице и много другого. Юля была не против. Она уже не просто верила в магию. Она познакомилась с ней весьма близко, пропустив через себя дар дочери. Таниер покинул гостиницу поздним вечером. Перед уходом он уловил момент и поцеловал Юлю таким чувственным поцелуем, что у нее подкосились ноги. «В тот день, когда я понял, что мы навеки соединены судьбой, — сказал Эйлан, — я отдал приказ о закладке нового дома для себя и своей семьи. Строительство не прекращалось ни на один день. Дом почти готов. Он расположен в прекрасном месте, недалеко от Эйлонхейма, но в стороне от шумных трактов. Я вырос в тех местах, это моя земля. Воздух там сладок, как мед. На лугах растет сочный клевер, в лесах много дичи, а в реках рыбы. И люди в окрестных селениях до сих пор помнят моего отца и его щедрость. Любимая, мне не терпится показать тебе наш будущий дом. Там хватит места всем твоим друзьям, если ты захочешь взять их с собой. Но если ты пожелаешь остаться в столице, — поспешил добавить Айлан, — я знаю, каким деятельным человеком ты являешься, и не хочу лишать тебя твоих проектов. Все будет хорошо, — Юля ласково улыбнулась встревоженному мужу. Я уверена, что мы найдем компромисс. Я все больше убеждаюсь в твоем безграничном ко мне уважении и хочу ответить тем же. Ты столько сделал для нас с Агатой, а я... Я немного устала от заботы добывания средств к существованию. К тому же теперь мне не нужно отчаянно искать способ обеспечить Агату и не дать старейшинам выдать меня замуж. Я хочу увидеть наш дом. Держу пари, я полюблю его с первого взгляда. Я уже люблю его. Это ведь наш дом. А что касается моих проектов, не думаю, что буду скучать там, где есть люди с их проблемами и нуждами. Юля весело рассмеялась. Успокоенный Таниер пообещал, что постарается уладить свои дела и некоторые бюрократические моменты, связанные со статусом госпожи Ферриер. Затем вернется, чтобы обсудить свадьбу. Юля обещала ждать. Она разобрала почту, с удовольствием прочитала записки от Авы и Агнетты, поразмыслила над тем, что предпринять в связи с делом Лилии. Юля не собиралась бросать молодую вдову, если, конечно, та еще готова была принять запоздалую помощь. Прежде чем пойти спать, Цила повела подругу на кухню и с гордостью показала ей пыхтящую в углу посудомоечную машину, прототип №2 на магическом кристалле. Впрочем, это была уже вполне реализованная модель, доведенная до ума мастерами-долормами, отцом и сыновьями, с баком, подачей горячей воды и системой самоочищения. Твоих рекомендаций и чертежей хватило, а остальное додумал господин Торл Эл-Ланиль. Он просит разрешения выкупить у тебя эти акции и патент. Обещает каждый год поставлять нам новую модель». Юля хмыкнула и не стала сразу отказываться от предложения Альва-инженера. Все прежние задумки, которые увлекали и бодрили ее, с появлением Агаты отступили на задний план. Но это не означало, что живой ум страницы перестал генерировать идеи. Теперь Юле хотелось разработать косметику для мам и младенцев, которой ей не хватало самой, и наладить выпуск канцелярских товаров, вроде карандашей и блокнотов. А еще неплохо было бы придумать удобный фасон платья для беременных. «Сколько он дает?» – спросила она. 7000 золотых орлов». «Это серьезные деньги, но раз господин Эл-Ланиль предлагает стоимость целого дома, он уверен, что предприятие окупится. Мне надо подумать. Скорее всего, я соглашусь. Я не сильна в технике. Меня сейчас больше привлекает разработка полезных мелочей для дам». Цилла помогла Юле укачать Агату. Баюкая малышку, она продолжала шепотом рассказывать последние новости. «А наша-то госпожа Оланьер выходит замуж». «За кого?» – ахнула Юля. «За того врача, что лечил девочек из приюта. Он был настолько под впечатлением от душевных качеств Авы, что продолжал ходить к ней в пансион, несмотря на сравнительно небольшие гонорары. Мне он показался хорошим человеком. Он откроет кабинет недалеко от пансиона и поможет Аве в ее нелегком деле. Осенью часть девочек идет в школу, а я...» Цилла смущенно замолкла. Юля хитро прищурилась. «Ну, договаривай, раз уж начала. Я же вижу, как ты изменилась. Все время отвлекаешься и заливаешься краской. Ты влюбилась?» «Я, кажется, скоро выхожу замуж», – пролепетала Цилла. «Это средний сын мастера Долорма, Авик». «Такой высокий и смуглый», – подпрыгнула на кровати Юля. «Очень симпатичный». «Я не виновата, он первый начал», – сердито призналась Цилла. «Авик занимался сетками для машинки. Мы с ним вначале больше всего ругались. Уж очень он упрямый. Но мне ведь как женщине виднее. В общем, я настояла на своем, а он подарил мне цветы. Потом пригласил на танцы. Ну и...» Юля поспешила задать главный, по ее мнению, вопрос. «Как он относится к Энни?» Цилла гордо вскинула подбородок. «Он ее удочерит. Ему плевать, что она ведьмочка. В их семье к магически одаренным девочкам относятся совсем по-другому. Долормы видят пользу во всем и в каждом. Они верят, что любой человек таков, какой он есть, по божеской задумке. Мне нравится их семья, и мне нравится Авик. Очень. Я его люблю». «Тогда я спокойна. Завтра же навещу Аву. Она прислала мне письмо, такое доброе и радостное. Как хорошо, что у меня столько подруг, и что они счастливы, как я». Эйд и Эйр прилетели на следующий день, принесли новости из скального замка. Альвы продолжали разбирать библиотеку. Коннор по-прежнему служил средством передвижения, а Глиней стала проводником между его сознанием, пусть не полностью разумным, но обладающим достаточно высоким интеллектом, и людьми. Альвы позволили Глиней забрать себе несколько книг по целительству. «Орл зовет ее в свой мир, а она почему-то упрямится», — веселился довольный Эйд, наворачивая кашу с мясом. «Но, думаю, они все-таки договорятся». «Даже не сомневаюсь». Эйр хитро щурился, обсасывая куриную косточку. «Даже после того, как она надела ему на уши букет полевых цветов с холмов, который он для нее нарвал», — хихикал Эйтиган. «Даже после этого», — стараясь сохранять серьезный вид, кивал Эйдриан. Юля только качала головой и улыбалась. Целительницу можно было понять. Напыщенные высокородные альвы всегда относились к полукровкам, как ко второму сорту. Как объяснить Глиней, что Орл совсем из другого теста? Несмотря на его аристократическое происхождение, он дружил с Эймитом и помог Юле. Если в его действиях и была корысть, желание переманить мать Девы Дракона в свой мир, уж Глиней он точно выбрал по велению сердца.